Антракт. Познакомьтесь с режиссером. Пожалуй, пора установить антракт. Давайте отвлечемся от истории Пола и Эмили и рассмотрим кое-какие важные выводы о мозге, сделанные в результате новых научных исследований. До сих пор я говорил о том, что понимание работы мозга помогает нам повысить эффективность труда. Происходит это потому, что благодаря этим знаниям мы нередко принимаем в повседневной жизни, вероятно, более эффективные решения. Но одних только знаний о мозге может оказаться недостаточно. Обратите внимание на фразы из описания последней сцены с Эмили. Она понимает, что уже зациклилась на теме устойчивости. Она успокаивает сознание и пытается прислушаться к себе, чтобы найти новые варианты. Она улавливает слабую мысль, что-то о будущем, и направляется в эту сторону. Эмили внимательно следит за собственными мыслительными процессами. Она наблюдает, как работает ее мозг. Без этого, без постоянного и внимательного наблюдения, знания о работе мозга, возможно, и не сыграли бы такой значительной роли. Для максимальной ментальной производительности необходимо сочетание двух факторов. Знаний о мозге и принципах его работы и способности отслеживать протекающие в нем процессы. Если вспомнить сравнение мозга с театральной сценой, то актеры на ней представляют осознанную информацию. Зрители в зале – это информация, которая содержится в мозге, но остается в подсознании, не выходя на сознательный уровень. Именно там, к примеру, находятся ваши воспоминания и привычки. Но есть еще один персонаж, которого я называю режиссером. Он представляет ту часть сознания, которая способна оставаться вне конкретного опыта. Режиссер может наблюдать за представлением вашей жизнью, как бы со стороны, принимая решение о том, как мозг будет реагировать на тот или иной раздражитель, а иногда даже менять сценарий.